Какая к черту разница? Тебя не было в городе. Возможно, он пытался тебе сообщить. А может быть, поставил в известность твою помощницу. И потом случайно наткнулся на тебя. Как я вербую клиентов, не твое дело. Но если бы ты делал для них все, что нужно, мои усилия были бы напрасны. Майрон проверил дату. Странное совпадение, Эф-Джей. Ты о чем? Он умер через 2 дня после того, как подписал с тобой контракт. Да, Майрон, согласен. Не думаю, что это совпадение. К счастью для меня, отсюда следует, что я не имел мотива для убийства. Чего не скажешь о крошке Эсперансе. Майрон снова скосил глаза на Уинзера. Тот смотрел на Ганса и Франца. Оба пришли в себя и лежали, уткнувшись лицом в пол и положив руки за голову. В кофейню время от времени заходили посетители. Увидев на полу 2 мужчин, некоторые тут же выскакивали обратно. Другие невозмутимо шествовали мимо, словно столкнувшись с уличными попрошайками. — Очень удобно, — пробормотал Майрон. — Что именно? — Клуб подписал с тобой контракт накануне смерти. На первый взгляд это исключает тебя из списка вероятных подозреваемых. — На первый взгляд? Ну, отвлекает от тебя внимание. Создает впечатление, что смерть Клу нанесла ущерб твоим интересам. Но она действительно нанесла ущерб моим интересам. Майрон покачал головой. Он провалил тест. Его контракт превратился в ноль. Ему было 35, и его несколько раз отстраняли от игры. Вкладывать деньги в Клу не имело смысла. У Клу и раньше бывали неприятности, только не такие. Его карьера закончилась. Может, и так, если бы он остался в МБ. Но у Тру Про большие возможности. Мы бы нашли способ вернуть его в строй. Сомнительно. Но это наводило на кое-какие мысли. Подпись выглядела подлинной, контракт настоящим. Значит, Клу от меня действительно ушел. Почему? Ну, мало ли почему. Его жизнь катилась под откос, пока я прохлаждался на карибских пляжах. Ладно, но зачем ему Тру Про? Клу знал об их репутации. Он понимал, кто такие Эйки. Тогда почему обратился к ним? Может, не было выбора, скажем, из-за долгов? Майрон вспомнил о пропаже 200 000 долларов. Мог ли Клу задолжать Эф-Джею? Залезть в такую яму, что ему пришлось подписать контракт с Тру Про? Если так, почему он не забрал больше денег? На банковском счете оставалась кругленькая сумма. «Или все гораздо проще?» — продолжал размышлять Майрон. У Клу начались серьезные проблемы. Он стал искать меня, а я был далеко. Клу почувствовал себя брошенным. Вокруг никого. В отчаянии он бросился к своему старому другу Билли Липелмсу. Но Билли сам был по уши в дерьме и не мог помочь. Клу снова стал искать меня. Но я по-прежнему где-то пропадал, может, нарочно избегал его. Клу был несчастен и одинок, а Эф-Джей предложил помощь и поддержку. Майрон вздохнул и обхватил голову руками. Может, у Клу и не было никакого романа с Эсперансой? Может, он просто сказал ей, что уходит из агентства, а она вспылила, и Клу вышел из себя, и там у гаража Клу просто наградил ее прощальной оплеухой? Майрон чувствовал, что и в этом сценарии что-то не клеилось. Если романа не было, тогда откуда взялись волосы Эсперанцы на месте преступления? И как объяснить кровь в машине, пистолет в офисе, молчание Эсперанцы? Эф-Джей продолжал улыбаться. «Давай к делу», — буркнул Майрон. «Как мне избавиться от слежки?» «Держись подальше от моих клиентов. Так же, как ты держишься от моих?» «Вот что я тебе скажу, Майрон». Эф-Джей отхлебнул пену для бритья. «Если бы я бросил своих клиентов на 6 недель, то дал бы тебе право сожрать их вместе с луком и горчицей». Майрон покосился на Уинзера. «Никакой поддержки. Стыдно сказать, но Эф-Джей прав». «Эсперанса арестована за убийство Клу», — повысил голос Майрон. «Пока ее не освободят, я намерен этим заниматься. В остальном не буду мешать твоим делам». «А ты не будешь мешать моим». «Может, не освободят», — заметил Эф-Джей. «Что?» Тебе не приходило в голову, что она действительно могла его убить? Ты знаешь что-то, чего не знаю я, Эф-Джей?» Эф-Джей прижал руку к груди. «Я? Невинная овечка, возлежащая со львом. Что я могу знать?» Он допил свое пойло и встал, посмотрел на своих горилл, потом на Уиндзора. Уиндзор кивнул. Эф-Джей приказал Гансу и Францу встать. Они встали. Он приказал им выйти. Они вышли, задрав головы, расправив плечи и гордо выпятив грудь, но все-таки сильно смахивая на побитых собак. «Если узнаешь что-нибудь, что поможет мне возобновить контракт Клу, дай знать, хорошо?» «Ну да», — пробормотал Майрон, — «еще бы». «Чудесно! Не пропадай, Майрон!» «О!» — отозвался Майрон. «Ни за что!» Глава 22. К стадиону Янки они поехали на метро. В такое время состав номер 4 ходил почти порожняком. «Зачем ты уложил этих бугаев?» — спросил Майрон, когда они сели. «Ты знаешь, зачем», — ответил Уиндзор. «Потому что они пытались тебя остановить?» «Остановить? Я бы это так не назвал». «Ну тогда почему ты с ними расправился?» «Потому что это было просто». «Не понял». Уиндзор не любил повторять дважды. «Ты переусердствовал», — настаивал Майрон, — «как обычно». «Нет, Майрон, я действовал обдуманно». «Неужели?» «У меня есть репутация, не так ли?» «Да, агрессивного психопата». «Верно. Репутация, которую я заработал как раз тем, что люблю, ну, как ты выразился, переборщить. Ты ведь сам ее использовал, разве нет?» «Пожалуй». «И она тебе помогала?» «Пожалуй». «Без пожалуй», — отрезал Уиндзор. «Всем известно, и врагам, и друзьям, что у меня проблемы с самоконтролем. Я нервный, неуравновешенный тип, который легко может слететь с катушек. Ну, разумеется, все это чепуха, я никогда не теряю над собой контроль, как раз наоборот. Каждый мой шаг хорошо продуман. Я тщательно взвешиваю все «за» и «против». «Хочешь сказать, на этот раз «за» оказалось больше?» «Да». «Значит, ты знал, что уложишь этих горилл раньше, чем вошел в дверь?» «Я рассматривал такую возможность. А когда увидел, что они не вооружены и станут легкой мишенью, принял окончательное решение». «Чтобы подтвердить свою репутацию?» «В общем, да. Она обеспечивает нашу безопасность. Как, по-твоему, почему отец приказал Эф-Джею тебя не трогать?» «Потому что я веселый и приятный парень. И мир со мной становится лучше». «В яблочко!» — Уиндзор улыбнулся. «А тебя это совсем не беспокоит?» «Что именно?» «Что ты так обращаешься с людьми?